Глава 16, в которой прошлое уходит безвозвратно. Король сидел у зеркала и стриг усы тупыми ножницами. Ножницы лязгали, король морщился. Он не смотрел на телеэкран. Теперь на земле, когда гадался король, не осталось ни одного королевства. Даже на самом заброшенном острове. Еще полчаса назад Мышук был счастлив, когда рассказывал сыну о приключениях. Он гордился собой. В немолодые-то годы отправиться на самый край космоса. Да, он увидел сына. Астрофизик Мышук-младший, который провел среди звезд 20 земных лет, рассказал о своих наблюдениях. Есть туманности и галактики, существующие миллиарды лет, а есть звезды-младенцы всего в миллион лет, но нигде нет галактик старше 20 миллиардов лет. А что было со Вселенной раньше? Как появились первые звезды? Взрыв или сжатие материи образует новые миры. Вот что волновало астрофизика. «И ты выяснил?» – нетерпеливо спросил король сына. Ученый развел руками. На этот вопрос нельзя ответить только «да» или «нет». Я хочу открыть очень сложный закон. А кому он понадобится, если мы вернемся домой через 3000 лет, придрался Мышук к сыну. Тот усмехнулся. Что ж, люди получат еще один устаревший закон. Тебе хорошо, ты опять удерешь в космос, ворчал король. А что буду делать я? Ты будешь рассказывать детям сказки. «Сказки?» Король дернул себя за усы. «Так значит, это правда, что мы вернемся на совсем новую землю?» «Правда». «Как ты думаешь?» – с беспокойством спросил Мышук. «Может, мне немного подстричься, а то уж слишком я старомоден?» «Я как раз думал об этом», – улыбнулся сын. «Я за». «Мы вместе высадимся на землю», – уточнил король. «Вместе». Король взял ножницы. Когда на верхней губе осталось щепоть волос, Мышук отбросил ножницы и взглянул в зеркало. Он не узнал себя. Из зеркала выглядывало голое лицо. «Ну вот, я больше не король», — сказал он и смахнул пальцем слезу. Он мог еще позволить себе такую королевскую шутку, пожалеть себя, пустить слезу. «Исиль!» – закричал король во весь голос, и тот сразу явился. «Ты узнаешь меня?» Исиль покачал головой. «Это я, твой дядя Мышук!» Король огорченно вздохнул. «Я разрешаю тебе говорить!» «Голос как будто ваш!» – сказал неуверенно Исиль. И сапоги. Все. Король снял с себя сапоги. с прошлым покончено. Это была предпоследняя наша шутка. Тащи чемодан, Исиль. Исиль принес чемодан. А теперь торжественно сказал Мышук: я дам для всех последний королевский бал. И он откинул крышку. Чемодан был доверху наполнен живыми цветами стутика. Глава 17, в которой встречаются корабли. Приглашение, которое разнес по каютам Виктории улыбающийся Исиль, всех пассажиров обрадовало. Земля исчезла с экранов. В иллюминаторах был виден только ореол вокруг дыры. И в эти ответственные минуты землянам захотелось быть вместе. Даже капитан Вегов, очень занятый в штурманской рубке, обещал на минуту заглянуть в кают-компанию. Попросил у строителя оставить свободной половину стола. «На всякий случай», — сказал Вегов. В кают-компании пассажиров удивили белые, сиреневые, розовые шапки цветов. Казалось, весь цветущий тутик был представлен в зале, а за окнами нечернильная темнота с пастью всепожирающей дыры, а синий океанский простор. И никто, конечно, не узнал короля без усов, мундира и сапог. Хитровато подмигивая, Мышук представлялся спутником. Бывший король, возвращаюсь на остров Тутик. Если он, конечно, существует. Мышук пригласил на вальс Ирину Александровну. И этот вальс, цветы, чай в стаканах, которые принес стюард, создавали немного старомодный, но приятный земной мир, так не похожий на мир мертвой звезды, поглощавший пространство, время. Чем был их корабль перед бездной космоса? Букашкой рядом с пушечным ядром. Букашка могла быть легко раздавлена, уничтожена, обращена почти в ничто, в обломки атомных ядер. Но она была живая и боролась с силами природы за свою жизнь. Друзья, король постучал по стакану ложечкой. Должен сделать важное признание. Я не король. Вы отреклись? Спросила Ирина Александровна. Не совсем так. Весело продолжал Мышук. Все мои предки владели тутиком, и я считал себя последним на земле королем. Еще вчера у меня был ветхий дворец и даже министры, но все это детская игра, сплошной обман зрения, включая, разумеется, мои бывшие усы. Только здесь, в космосе, я понял, что звание короля само по себе не дает права на уважение. Верно, Исиль? Да, произнес Исиль. Исиль – мой племянник, представил Мышук. Исиль великолепно играл роль слуги, потому что иначе не совершил бы такого потрясающего путешествия. Я должен попросить у него прощения за те невольные щелчки, которые он получал. Иначе бы никто не поверил, что я король. Исиль от смущения съел полную вазочку варенья. Если даже мы вернемся в средние века, заканчивал свое отречение Мышук, прошу подтвердить, что я не король. И он дунул в несуществующие усы. «Подтвердим!» – прозвучал незнакомый голос. И король тотчас узнал это, говорил его сын. Все смотрели на бывшего короля, и никто не заметил, что людей в кают-компании стало вдвое больше. На той половине стола, которую по просьбе капитана никто не занимал, сидели пассажиры Альфы. Алька что-то пронзительно крикнула, вскочила, бросилась к маме. Мальчишки ринулись за ней. Они бежали вокруг стола навстречу родителям и не понимали, почему бегут так долго. Чем ближе они подбегали, тем дальше отодвигались знакомые фигуры. Казалось, эта половина стола никогда не кончится. Бесконечно растягиваясь в пространстве, а упругий воздух толкает в грудь, мешает быстрому бегу. «Остановитесь!» – предупредил ребят мягкий голос. «Вернитесь, пожалуйста, на свои места!» Ребята, тяжело дыша, поплелись к креслам. Ничто не мешало им идти обратно. «Сейчас вы к нам не попадете, как бы ни старались!» – объяснила с улыбкой мать Альки. Наши корабли соединились в пространстве, но мы находимся у себя, а вы за 1000 километров по земным меркам. Стоит ли, Алёк, бежать 1000 километров на одном месте? Стоит, и даже больше, Алька тряхнула косичками. На Альфе все рассмеялись. «Подождите немного», — сказал отец Карена, глядя на ребят из-под мохнатых бровей. «Мы пронеслись в пустоте миллионы километров, и что значит в сравнении с этим какая-то 1000, да еще скрученная космосом в несколько метров? Скоро мы преодолеем и эту 1000. А ты открыл новые законы природы, как хотел?» – спросил Карен отца. «Незнакомая природа прямо перед вами», – отец указал на черную дыру. «А ты?» – спросил Мышук сына. Астрофизик задумчиво кивнул в иллюминатор. В этот момент стены корабля исчезли, растворились в темноте, открыв необычную картину космоса. Со всех сторон светили далекие, бледные звезды. Лучи их сходились в одной точке и постепенно гасли. Здесь зияла большая воронка с тонким, блестящим обручем горловины. Это солнечный ветер кружил вокруг черной дыры, разогреваясь до чудовищной температуры, потом падал в воронку. Круглый, ровно освещенный стол с притихшими людьми, словно древнее судно, плыл в океане космической ночи. Глава 18, в которой встречаются миры с разными стрелами времени. Внезапно вокруг засверкал фейерверк огней, заплясали языки белого пламени. «Спокойствие!» – предупредил спутников астрофизикс Альфы. «Это самое редкое явление во Вселенной. Нам посчастливилось увидеть тахионов. Ты ошибаешься, землянин!» – раздался в динамиках странный голос, с трудом напоминавший человеческий. «Тахионы, как вы нас называете, населяют космос так же, как вы свою планету, но мы редко встречаемся. Огни постепенно выравнивались в столбы света. Они заметно колебались, озаряли темноту сильными вспышками и, казалось, едва удерживаются на одном месте. Тахис по-древнегречески «быстрый» вспомнил вслух Карен и подскочил от внезапной догадки. «Это люди свет? Мы не люди. Мы не просто сверхсвет. Мы все вместе. Корабль, планета, разум, жизнь», пояснили тахионы через динамики. «Частицы, из которых мы состоим, пока не открыты людьми. Вы лишь предполагаете о нашем существовании в природе». «Спасибо», – поблагодарил отец Олега, физик, взволнованный увиденным. «Какая скорость вашего движения?» «Мы движемся быстрее света. Для вас это конечная скорость, а для нас – только начало на пути к бесконечности. Такое движение обычно для тахионов – это наша жизнь». Люди узнали, что тахионы – вечные странники космоса, всегда движутся в противоположном направлении, чем вся известная человечеству Вселенная. Вот почему их никто никогда не встречал. И хотя иногда сверхбыстрые странники проносились совсем рядом с кораблями землян, два разных мира были невидимы друг другу. Сейчас тахионы кружили вокруг дыры, освещая путь двум кораблям. Пока Виктория и Альфа облетали дыру со скоростью, близкой к скорости света, время в кораблях повернуло назад, совпало с течением времени тахионов, и связь миров стала возможной. Люди, беседовавшие с тахионами, говорили, конечно, непривычно. Порядок слов в их речи был обратный. И тут же забывали услышанное и сказанное. Но они не замечали этого точно так же, как и во время необычного обеда. Каждое событие в этот момент становилось как бы частью их будущего. Потом, когда ход времени вернется в привычное русло, они вспомнят о встрече все до мельчайших подробностей. В одной из старинных сказок XX века королева страны Оз пересекает пустыню смерти. Она движется всегда в одном направлении, по узкой ковровой дорожке, именуемой теперь. Иначе ее ждет гибель. Королева видит перед собой только теперь и не может вернуться в свое вчера. Магический ковер разворачивается впереди под ногами королевы и тут же сворачивается сзади нее. Почему же ковер времени для живущих на земле никогда не разворачивается обратно? Почему прошлое для людей безвозвратно? Стремительная световая дорожка людей света – так назвал Тахионов Карен, раскручивается в противоположном для Земли направлении. Но и для существ сверхсвета она не может повернуть обратно, направлена только к их будущему, а не к прошлому. Эти космические миры движутся вперед и назад одновременно. Каждый, конечно, считает, что именно он нацелен вперед, и каждый по-своему прав. Истины можно сравнить только в редких случаях, в исключительных обстоятельствах, когда эти миры случайно совпадают в своем движении. Как узнать, куда направлена стрела времени? Задумчиво сказал капитан Вегов. Где наконечник, где оперение этой стрелы? Где, иначе говоря, будущее, а где прошлое? Природа не выделяет ход одного времени по сравнению с другим, последовал ответ из динамика. То, что у вас лево, у нас право, и наоборот. Между прошлым и будущим не больше различия, чем между левым и правым. Значит, основные законы природы у нас одинаковы, сделал вывод астрофизикс Альфы. Мышук, младший. Однако наши галактики разлетаются от Земли, а черная дыра стягивает материю. Это и есть главное отличие вашего будущего от нашего, сообщили тахионы. То, что вы называете умирающей звездой, мы называем рождением нового. Куда же девается то, что исчезает? Взволнованно проговорил Мышук-младший. Ничто в природе не исчезает. Одно переходит в другое. В разных частях Вселенная то сжимается в точку, то взрывается. «Понял!» – закричал во весь голос ученый. Открытие, которому он готовился всю жизнь, свершилось. Вселенная дышит. Столбы света странно изогнулись и растворились в темноте. Вокруг стола вновь были привычные стены. В тот же миг разъединились и корабли. Пассажиры Альфы исчезли из кают-компании Виктории, но они были совсем недалеко, за 1000 километров, видели друг друга на экранах. Виктория и Альфа скачком вернулись в привычное течение времени. Пути землян и тахионов разошлись. Каждый из двух миров летел к своему будущему. Стрелы их времени были нацелены в противоположные стороны. Глава 19, в которой люди побеждают. Вот она, смотрите! Капитаны кораблей указывали пассажирам на черную дыру. Она была почти рядом, отделенная от людей лишь стеклом иллюминатора. Мертвая звезда отчетливо видна сквозь тонкий слой светящегося газа. Для людей мертвая, а для тахионов живая. Идеально круглое тело вращалось быстро и незаметно для глаза. Черная, как чугун, поверхность звезды была жидкой. Казалось, тут работает какая-то адская кухня. Чудовищное давление сжимало все, что захватывало сила притяжения, перемалывало, превращало в обломки атомных ядер, и звездное вещество растекалось тонкой пленкой, стремясь сжаться в точку с бесконечной плотностью. Непрерывно лилась и лилась в дыру звездная жидкость. Непривычная тяжесть вдавила людей в кресло, но они не ощущали своего чудовищного веса, возросшего от скорости кораблей. В земных условиях при теперешнем весе каждый из них стал бы гигантом более 1500 километров ростом. Мимо черного карлика, если корабль заденет крылом хотя бы частицу мертвой звезды, они не успеют сделать и вздоха, обратятся в звездную жижу. Трудно оторвать взгляд от дыры. Она величественна и прекрасна немым призывом, таинственной силой. Она обещает самое необычное путешествие в ничто. Но люди решили вернуться в молодую галактику ближнего космоса, в которой есть звезда по имени Солнце и планета по имени Земля. Корабли пронеслись над самой поверхностью умирающей звезды, рождавшей новые миры. Стремительно обернулись вокруг нее, как кометы вокруг Солнца, и ушли прочь, преодолев страшное притяжение. Люди, победившие космос, ощущали себя великанами. Глава 20, в которой завершается родительский день. Земля приняла первые сигналы Виктории и Альфы из конечного космоса. Шары пути, навигаторы старинных кораблей были вложены в машины. Преодолевшие тысячелетия звездные корабли скачками передвигались в ближний космос. Земля готовилась принять космоплавателей. Из архивов извлекли старые документы. Фотографии путешественников днем и ночью мелькали перед глазами землян. Модели кораблей необычной формы парили над городами. Наконец, люди увидели на экранах тех, кто отправился 3000 лет назад на родительский день в космос. Как интересно были они одеты, какая старомодная обстановка на кораблях. Как забавно плавали по каютам вещи, посуда и незакрепленные предметы, когда корабли совершали скачки к земле. Все это было похоже на фантастический фильм прошлого. Платон Вегов, знаменитый в истории космонавтики капитан, не думал в тот момент о встречавших. Он готовил своих пассажиров к посадке на планете Земля. И планета с доброй улыбкой слушала капитана. У каждого человека бывает пустой день, который проходит просто так, уходит незаметно из памяти и из жизни, говорил Вегов. Нам всем космически повезло. Один только день, день школьных каникул, и мы будто прожили миллион ярких дней, увидели прошлое и будущее человечества, и сейчас в 17:15 по корабельным и земным часам приближаемся к земле. Капитан указал в иллюминатор, и спутники увидели картину, которая удивила их. Голубая планета в окружении трех солнц. Откуда они взялись? Как жить под тремя солнцами? Какой теперь климат? Есть ли на Земле день и ночь, думали путешественники. Что мы знали до сих пор о времени, продолжал капитан. Не намного больше, чем древние философы, которые представляли время текущей рекой. Признаюсь всем, я старый звездочет почувствовал себя просто школьником, когда Вселенная дала нам свой звездный урок. Вы видели загадочные явления природы, о которых расскажете людям. Вы были мужественными и терпеливыми учениками Вселенной. И здесь, на Земле, будете учиться тому, чего не знаете. Надвигалась Земля. Она открывала знакомые континенты и океаны. Все с облегчением вздохнули. Что ждет там внизу, на обновленной планете, куда их вынес океан Вселенной? Сумеют ли они привычно продолжать свою жизнь во времени, увеличившемся на тысячи лет? А капитан продолжал. Это радость, это человеческое счастье учиться всю жизнь. Он обернулся к пассажирам, улыбнулся девчонке с косичками. Вот, спросите Альку. Несколько часов назад она вывела формулу счастья и стерла одним движением руки. Алька рассудила мудро. В следующий миг счастье будет совсем, совсем другим, легкой посадки на земле. Алька покраснела и радостно взглянула на экран, в глаза матери. Та улыбнулась, молча кивнула. Осталось несколько минут до счастливого мига, когда они обнимут друг друга. И землянам сразу же понравилась девочка, которая гладила дремавшую на коленях кошку и тихо напевала. «Здравствуйте, это я! Здравствуй, земля моя! Здравствуй, мама моя!» Пассажир по имени Мышук был, как показалось землянам, испуган. Вероятно, он впервые видел такой огромной землю. Мышук зажмурился. Он даже не пытался отыскать в синеве океанов свой остров. Капитан подошел к нему, положил руку на плечо. «Мужайтесь, король!» – обратился он по старой привычке к Мышуку. «Вас с нетерпением ждут потомки». «Вы полагаете?» – спросил Мышук, открывая один глаз. «Уверен, вы должны рассказать им то, чего они никогда не видели. О древних обычаях острова Тутика, о грызунах, которые способны были изменить путь корабля, но давно стали ископаемыми. А ведь у вас в клетке живой экспонат!» «Я согласен», – просиял Мышук, – «я буду хранителем музея, экскурсоводом, сторожем, кем угодно. Вот и хорошо». Сирена возвестила о посадке. Корабли вошли в облака, омывавшие свежим дождем потускневший металл. Готовясь вступить в свой новый дом, каждый думал о том, что сказал капитан. Что мы знаем о времени? Что здесь, на земле, прошел миллион и один день? Что мы помним о счастье, найденном Алькой? А завтра будем искать новое счастье. Открылся люк. Из корабля вышел первым солнечно-рыжий человек. Он увидел зеленую траву. По траве навстречу ему бежала золотоволосая девушка. Пап узнал ее. Он думал в космосе о своем будущем.